Командовать парадом приказываю тебе, белогвардейский ублюдок. После парада ты за все злодеяния, за кровь и слезы рабочих и крестьян будешь повешен на телеграфном столбе, там же, на площади круглых рядов. А если тебе память отшибла, то напоминаю. Это там, где ты, кровавый головорез, вешал и расстреливал трудящихся и красных бойцов. Мой приказ — объявить всему личному составу Воронежского белогвардейского гарнизона. Буденный. Когда письмо было готово, я задумался, кто его доставит. И тут же решил. Олег Адундич, храбрый, решительный, отчаянный командир. Он с радостью согласился переодеться в форму белогвардейского офицера. Благополучно добравшись до штаба Шкуро, передал письмо дежурному офицеру, а затем объездил весь город, изучая систему обороны противника. Я боялся, что Дундич обязательно чем-нибудь пугнет белых. Даже предупредил его, чтобы был осторожен и не вздумал открывать стрельбу. «Товарищ Буденный, я же один, а их там сотни», — сказал мне Дундич. «Я побоюсь стрелять. Даю слово, что не буду стрелять». Слово свое он сдержал, не стрелял, а запустил в окно штаба Шкуро две гранаты. Началась паника. Белогвардейцы мчались со всех сторон ловить диверсанта. А диверсант в офицерской форме носился среди белых на коне и кричал: «Лови, держи!» Наконец Дундичу надоело гоняться за самим собой, и он поскакал к участку обороны противника и закричал: «Это вы, грибы титулованные, пропустили красных диверсантов!» А сам тем временем проскочил через ворота. «Неужели Дундич доставил письмо генералу Шкуро?» — спросил меня Алексей Толстой. «Да, — говорю, — лично он. Я сам ему вручал пакет и сам встречал, когда он возвращался от белых». Толстой сказал, что обязательно напишет об этом в своем романе. И написал, даже привел часть этого письма к Шкуро. Но как Шкуро? Клюнул на нашу приманку. На четвертые сутки нашего ожидания, когда перестал лить дождь, Шкуро перешел в наступление. Завязались ожесточенные бои. Не стану об этом говорить подробно. Отмечу лишь, что наши бойцы сражались мужественно и смело, и уже рано утром, 24 октября, дивизии конного корпуса ворвались в Воронеж. Одновременно в город вошли части 12-й стрелковой дивизии. Ну а Шкуро, к сожалению, удалось уйти. Он так торопился, что даже забыл взять свой новый генеральский мундир, который ему сшили в городе, как повелителю Воронежа. Вот так было дело. Но от возмездия Шкуро так и не ушел. Сразу же после победы в Великой Отечественной войне в один из весенних дней мне позвонил Сталин и спросил, не хочу ли посмотреть на своих бывших друзей по гражданской войне. «Кто они, товарищ Сталин?» «Шкуро, Краснов». Буденный уже знал о том, что под ударами наших войск в предгорьях Альп части так называемой русской освободительной армии РОА бежали в горы. Генерал-лейтенант Шкуро, атаман Краснов, командир дикой дивизии, генерал-майор князь Султан Клыч, а также генерал-майор Даманов попали в плен. Их руки были обогрены кровью советских людей. Особенной жестокостью отличался Шкуро. В начале 1918 года он навербовал в свой отряд до 3000 казаков и летом в районе Ставрополя соединился с армией Деникина, который произвел его в генерал-лейтенанты и назначил командиром конного корпуса. А глава английской миссии при штабе Деникина, генерал Хольман, вручил ему орден Бани, высшую награду Великобритании. После разгрома в 1919 году добровольческой армии белых Шкуро по заданию Врангеля выехал во Францию, но обратно не вернулся. Врангель к тому времени был разбит. Когда Гитлер, к великой радости Шкуро, начал войну против Советского Союза, он установил связь с гестапо и вместе с другими казачьими генералами сформировал из белогвардейцев русский охранный корпус, который затем участвовал в карательных операциях в Югославии. Атамана Краснова Буденный тоже хорошо знал. Это он, Краснов, помог Керенскому бежать из Петрограда в женском платье, провел его по старому подземному ходу. Весной 1918 года Краснов поднял на Дону антисоветский мятеж. Белогвардейский круг спасения Дона избрал его атаманом так называемого «Всевеликого войска Донского». Краснов немало позверствовал на Дону. когда немецко-фашистские захватчики оккупировали часть советской территории,